Бобби Штайн. Мы кое-чего добились, Джерри. Снайдер по фотографии опознал Мейбл Глокер как женщину, которая вела первую машину, в которой сидели она и Бейкер. В таком случае Фрейзер вел Глиссон, убежденно сказал я. Возможно. Лемми Бейкер просто не знал об этом, сказал Бобби. Я могу предположить, почему так получилось. Бейкер и Снайдер должны были доставить деньги, но обоих так же водили за нос, как и нас. У девушки было задание отделаться от обоих. Они должны были остаться с носом в вестибюле, в то время как Глокер и Глиссон уже давно ехали бы в аэропорт. Возможно, ты прав, ибо Бейкер не прятался бы в вестибюле, зная он, что там есть выход на Уотер-стрит. Возьми из архива портрет Глиссона, поезжай с ним в филиал Farmer Trust Bank в Квинсе и покажи кассиру. Сразу же позвони мне и скажи, тот ли это мужчина, который открывал счет для Лири. Бобби ушел, и тут же дверь снова открылась. Хобарт выглядел бледным, его движения были не так уверены, как обычно. — Садитесь, — сказал я и придвинул ему стул. Он внимательно меня выслушал. — Что теперь будет с Еленой? Я не мог скрыть, что его жена находится в чрезвычайно опасном положении. Когда у похитителей горит земля под ногами, они могут запросто расправиться с ней. Оставалась только надежда, что они попытаются еще раз добраться до денег, а мы в это время их задержим. — Сейчас я еду домой, — сказал Хобарт безжизненным голосом, — но вы позвоните мне, когда что-то узнаете. — Непременно, — пообещал я и помог ему надеть пальто. Чуть позже пришел Фил. — Неудача, Джерри. Миссис Бреннер не узнала Снайдера. Она даже с уверенностью утверждает, что его там не было. Я показал ей фотографию Бейкера, но она и на этот раз была того же мнения. — Значит, в покушении участвовал Глиссон. — Тоже нет. Я порылся в столе и показал ей портреты всех соучастников или подозреваемых. Глиссон меньше ростом и полнее, чем те, кого она видела. — Тогда это хорошо, — сказал я. Фил удивленно уставился на меня. Что же в этом хорошего? Только что у меня был Хобарт. Сейчас он поехал домой. Если это был не Глиссон, остается вероятность, что босс действительно ничего не знает, как сказал Бейкер. В этом случае еще есть надежда, что Елена Хобарт жива. А кто же, если не Глиссон, сидел за рулем Фрейзера? Ты сам это знаешь. Недовольно буркнул я и обрадовался телефонному звонку. Это он, — объявил Бобби Штайн. Суслов и главный кассир узнали его без колебаний. Тогда сейчас же возвращайся, — сказал я. Сейчас нам нужен каждый человек. Большой Мо, имевший несчастье оказаться со своими приятелями в Герцоге, когда плейбой Руди Боуман встретился там со своим убийцей, сегодня утром был переведен в тюрьму предварительного заключения. Я отправил туда сотрудника, поручив ему показать всей шайке фото Глиссона. Но Глиссон не был тем человеком, у которого молодой Дик отнял часы. Когда гангстерам показали фото Теда Боумана, они тоже покачали головами. Наши усилия шли теперь в двух направлениях. Во-первых, мы должны были найти пару — Глиссон-Глокер. Во-вторых, человека, который в день убийства был в Герцоге. Я как раз просматривал ежедневную сводку сообщений, когда снова хлопнула дверь. Я раздраженно посмотрел на вошедшего, но дурное настроение тотчас сменилось напряженным любопытством, когда вошел Хобарт. Он был еще более взволнован, чем вечером, когда собирался ехать домой. В руке он держал конверт, который бросил на стол. «Это пришло сегодня с почтой», — возбужденно сказал он. «Я оставил его на столе, не прикасаясь. Что в нем?» «Теперь гангстеры требуют от меня материалы проекта «С» в обмен на жизнь моей жены. а о выкупе больше ни слова. Я вздохнул.